Поднос, уже приготовленный для отправки в южную комнату, был обследован лично Вулфом, прежде чем фриц отнес его наверх. Но это было все. Ничего более определенного не было сказано. Вопрос о незнакомке полностью игнорировался Вулфом и пока остался открытым. Мы с патроном, как обычно, пообедали в столовой. Когда с кофе было покончено, я последовал за Вулфом обратно в кабинет и тут же твердо решил, что первым вопросом повестки дня будет мисс или миссис Икс. Но он даже и не заикнулся об этом. После, как обычно у нас принято, плотной еды, у Вулфа всегда оставалось 4-5 минут для того, чтобы с удобствами разместиться в своем кресле. Завершив этот труд, он, как будто меня и не было в кабинете, взял книгу, открыл ее и принялся за чтение. Мне, конечно, не на что было жаловаться, так как я прекрасно понимал, что первый шаг должен был сделать он. А женщина все еще гостила в нашем доме, наверху, запертая, хотя и накормленная. И теперь все целиком и полностью зависело только от Вулфа. Он мог просто промолчать и тем самым позволить ей остаться, что было крайне маловероятным. Но он также мог и приказать привести ее вниз в его кабинет для беседы. Последнее, как я понимал, было ему крайне противно. Или же, наконец, он мог сказать мне, чтобы я вывел ее из дома. Правда, я не собирался выполнять это приказание немедленно. В любом случае, он должен был все это проделать самостоятельно. Я вовсе не хотел давать ему зацепку, еще и потому, что когда он начинал читать, мне даже не приходило в голову нарушать этот процесс. Посидев молча минут 5 и поглядев на него, я поднялся со стула и направился к двери. Но вдруг за моей спиной услышал его голос. «Ты не собираешься выходить из дома?» Я повернулся и вежливо сказал. «А почему бы и нет?» «И это все из-за женщины, которую ты протащил сюда просто контрабандным путем. Но ведь мы же условились, что после обеда ты от нее избавишься». Это было совершенно неприкрытой ложью, поскольку подобного приказания я от него не получал, и он сам прекрасно знал об этом. Но я видел, что он явно приготовился к нападению и сделал первый выпад, так что теперь была моя очередь. Судьба нашей гости, вероятно, была бы решена очень быстро и бесповоротно, если бы нас вдруг не прервали. Неожиданно раздался звонок в дверь. С того места, где я стоял, до прихожей было только 2 шага, и я их решительно сделал. После наступления темноты я никогда не открываю дверь на звонок, прежде чем не включу свет над входом и не посмотрю сквозь прозрачное с одной стороны стекло. На этот раз было вполне достаточно одного взгляда, чтобы определить, что человек, стоявший за дверью, был примерно вдвое старше меня. Он был высок и костляв, с квадратным, выступающим вперед подбородком, в темно-серой, плотно сидящей на его голове шляпе, с портфелем под мышкой. Я открыл дверь и спросил посетителя, как у него обстоят дела со здоровьем и что ему, собственно, здесь нужно. Он, не задумываясь, ответил, что зовут его Перри Холнер, и он срочно хочет видеть Ниро Вулфа. Обычно, когда Вулф находился у себя в кабинете и являлся какой-нибудь незнакомец, я оставлял его подождать у двери, пока не схожу за соответствующими инструкциями. Но на этот раз, получив возможность направить течение мыслей Вулфа в другое русло, а также предотвратить выдворение нашей гости, до наступления ночи, я пригласил этого человека войти, повесил ее шляпу на вешалку и проводил в кабинет к Вулфу. Сначала я подумал, что Вулф собирается подняться со своего кресла и выйти из комнаты, не сказав ни слова. Я наблюдал подобное не раз. Причем это проделывалось таким видом, будто бы в комнате никого и не было. Я прекрасно видел, что именно такое желание промелькнуло в глазах патрона. Однако оно, видимо, было все же недостаточно сильным, и он остался сидеть в своем кресле, только с возмущением переводя свой взгляд с посетителя на меня. «Мне необходимо вам объяснить», — начал Холмер, — «почему я сразу же и в такое время обратился к вам. Ну, во-первых, я кое-что знаю о ваших потрясающих успехах и отличной репутации, но, кроме того, мне известно мнение о вас Дика Вильямса, вернее, Ричарда Вильямсона, торговца хлопком. Он сказал мне, что однажды вы сотворили для него чудо». Холмер некоторое время вежливо помолчал, предоставив Вулфу возможность согласиться с этим лестным для него утверждением. Вулф так и сделал, наклонив свою огромную голову на целую восьмую дюйма. «Я, конечно, не прошу для себя чуда», — продолжал Холмер, «но мне необходима быстрота, смелость и необычайная проницательность». Он устроился в кожаном кресле, стоящем около письменного стола Вулфа, придерживая свой портфель у локтя на подлокотнике. У него был хорошо поставленный баритон, такой же жесткий, как и он сам. «И особенно секретность. Мне очень хорошо известно, что все это у вас имеется. Что же касается меня, то я старший партнер юридической фирмы с самой надежной репутацией, офис которой размещается на Уолл-стрит. Дело заключается в том, что молодая женщина, интересы которой я представляю, внезапно исчезла. И есть основания опасаться, что она может совершить нечто опрометчивое и даже подвергнуться крайней опасности. Ее необходимо немедленно отыскать и сделать это так быстро, как только возможно». Я открыл ящик стола, чтобы вытащить записную книжку, и потянулся за ручкой. «Что может быть приятнее такого дела? Исчезнувшая молодая особа и старший партнер Уолл-стритовской юридической фирмы с самой надежной репутацией, настолько беспокоенный, что даже на ночь глядя пришел к нам за помощью, предварительно не позвонив. Я смотрел на Вулфа и с трудом удерживал улыбку». Его губы были плотно сжаты, выдавая тем самым недовольство перед неизбежной работой. Когда на Вулфа надвигалась работа, он становился мрачен. Чаще всего он никак не мог найти причин для благовидного отказа, не мог изложить в убедительной форме своих извинений. Все это он ненавидел. «У меня есть определенное предложение», — продолжал Холмер. «Я заплачу вам $5000, если вы обнаружите ее и позволите мне связаться с ней до 29 июня, то есть в течение 6 дней, считая с сегодняшнего дня. Я заплачу и вдвое больше, 10 000, если вы доставите ее в Нью-Йорк живую и невредимую к утру 30 июня». Я смотрел на него с живым интересом, когда он говорил о $5000, а потом о 10. Но когда я услышал о дате 30 июня, я тотчас же опустил глаза. Это все, конечно, могло быть и простым совпадением, но у меня появилось внезапное предчувствие того, что здесь что-то не так. А мой опыт уже давно научил меня не пренебрегать подобными предчувствиями. Я поднял глаза настолько, чтобы видеть лицо Вулфа, но на нем не проскользнуло и тени того, что произнесенная дата поразила его так же, как и меня. — А не лучше ли вам обратиться в полицию? — спросил он. Холмер покачал головой. — Как я уже имел честь сказать вам, здесь необходимо полнейшее соблюдение секретности. — Это понятно, раз вы решили обратиться за помощью к частным детективам. — Расскажите мне о вашем деле, только кратко и ясно. Поскольку вы, как сами изволили сказать, юрист, то должны знать, что мне необходимо решить, возьмусь ли я за эту работу. — А почему бы вам не взяться за нее? — Не знаю, не знаю. Вы лучше расскажите мне все подробности дела. Холмер выпрямился в кресле. Я решил, что его манера сжимать и разжимать пальцы — не установившаяся привычка. Просто он был на пределе. «В любом случае, — начал он, — это конфиденциально. Имя молодой женщины, которая исчезла, — Присцилла Идз. Мне известна вся ее жизнь, до малейших подробностей. Я ее опекун. Кроме того, я управляю ее собственностью согласно завещанию отца Присциллы, умершего 10 лет назад. Она проживает в квартире на Восточной 74-й улице. Я должен был приехать туда сегодня вечером, чтобы обсудить с ней кое-какие деловые вопросы. Войдя в квартиру, немногим позже 8, я ее не нашел. Горничная была крайне встревожена, поскольку ожидала свою хозяйку домой к обеду, а от нее до сих пор не было никаких известий. «Таких подробностей мне не нужно рассказывать», — нетерпеливо перебил его Вулф. «Хорошо, я постараюсь изложить все короче», — согласился Холмер. «Я обнаружил на ее письменном столе адресованный мне конверт. Там лежала записка, написанная ее рукой». Он потянулся за своим портфелем, открыл его и извлек оттуда небольшой, сложенный вдвое листок голубой бумаги, но снова опустил его обратно, чтобы достать из футляра очки и надеть их на нос. Потом опять взялся за листок. «Вот, послушайте, что здесь написано. Дорогой Перри...» Он замолчал и, подняв подбородок, посмотрел сначала на меня, потом перевел взгляд на Вулфа. «Она называет меня по имени, — объяснил он, — с того времени, как ей исполнилось 20 лет, а мне 49. Это было предложение ее отца». Он явно жаждал комментариев, и Вулф вынужден был пробормотать: «Но ведь это же не имеет существенного значения для дела». Холмер кивнул. «Я просто упомянул об этом, но будем читать дальше. Дорогой Перри, надеюсь, вы не будете на меня слишком сердиться за то, что я вас так подвела. Я не собираюсь сделать никаких глупостей. Я просто хочу побыть одна там, где я сейчас есть. Я сомневаюсь, что вы хоть что-нибудь услышите обо мне до 30 июня. Но после этой даты узнаете все обязательно. Пожалуйста, не волнуйтесь и не пытайтесь меня найти. Любящая Присс».